«А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится?» «А не знаю, право, как вам на это что доложить. Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы. А впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на духов день, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные. Кажется, всегда бы их слушал. А их нельзя разве читать в другие дни? Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных. Те, думаются, должны бы знать. Да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись? Нет, не замечал. Да и вы, впрочем, на мои слова об этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю. Отчего же это? Занятия мои мне не позволяют. Вы иеромонах или иеродьякон? Нет, я еще просто в рясофоре. Все же ведь уже это значит, вы инок? Ну да-с, вообще это так почитают. Почитать-то почитают, отозвался на это купец. Но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить. Богатырь-черноризец немало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал. «Да можно и, говорят, бывали такие случаи, но только я уже стар, 53-й год живу, да и мне военная служба не в диковину». «Разве вы служили в военной службе?» «Служил-с». «Что же, ты из ундеров, что ли?» — снова спросил его купец. «Нет, не из ундеров». «Так кто же? Солдат или вахтер? Или помазок, чей вазок?» «Нет, не угадали. Но только я настоящий военный. При полковых делах был почти с самого детства». «Значит, кантонист?» — сердясь добивался купец. «Опять же нет». «Так прах же тебя разберет. Кто же ты такой?» «Я канессер». «Что такое?» «Я канессерс. Канессер. Или как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования. Вот как». «Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковы, например, бывают, что встает на дыбы, да со всего духу навзничь бросается, и сейчас седоку седельную лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла». «Как же вы таких усмиряли?» «Я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу сейчас бывало, не дам лошади опомниться, левую рукою ее со всей силы за ухо, да в сторону, а правую кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскреплю, так у нее у иной... даже индомозг со лба в ноздрях вместе с кровью покажется. Она и усмиреет. Ну а потом? Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось. Да потом сядешь опять и поедешь. И лошадь после этого смирно идет».